и мальчик увидел, как высоко вверх взметнулся красный огонек, прочертил дугу на фоне голубого неба и упал в реку. Сразу после этого вблизи и вдали раздались в рупор сиплые голоса команды, и флотилия зашевелилась, как стая проснувшихся птиц. Замелькали фигурки матросов, загремели цепи якорей, медленно стали разворачиваться паруса, набухая от ветра. Вот лениво поднялись и мерно задвигались весла галер. Плавание началось. Стоя рядом с сестрицей и разглядывая речные виды, Алеша украдкой поворачивал голову в сторону взрослых. Что они делают? Вот поодаль стоит худенькая молодая госпожа с веселыми серыми глазами. Она разговаривает с высоким господином, очень похожим на его сиятельство. Скажите, граф, кто эти дети и почему они здесь? О, Елизавета Ивановна, неужто вы не знаете? Извольте, я вам расскажу. Камергер Василий Григорьевич Шкурин из бывших придворных камердинеров сумел заслужить особенную благосклонность и доверенность Ее Величества. Девочка – это дочь камергера, а мальчик, он воспитывается в семье Шкурина, считается его племянником и носит пока его имя. В этом ребенке близкое участие принимают граф Григорий Григорьевич и сама императрица. Потрудитесь, сударыня, вглядеться повнимательнее в черты его лица. Кого они вам напоминают? Судьба мальчика занимает весьма и весьма многих при дворе. Со временем мальчик, конечно, не будет именоваться Шкуриным. У Алеши часто забилось сердце. Тут какая-то тайна, и он на кого-то похож. Мальчик повернулся к зеркалу и стал смотреть в него, но решительно ничего не вынес из этого обозрения. Он шумно выдохнул из себя воздух и встал неподвижно, опустив голову и руки вниз. Ему стало грустно. На другой день приближались к Ярославлю. В 9 часов утра стали на якорь. Шкурин вместе с детьми спешно поехал на берег, чтобы присутствовать при встрече государыни. По реке сновали лодки, в которых сидели бородатые купцы, выехавшие приветствовать императрицу. Все на лодках кричали «Ура!». Пристав к берегу, с трудом вместе с народом поднялись по косогору мимо парадной лестницы, оцепленной войсками, и остановились наверху. Камердинер дядюшки, живо работая локтями, растолкал толпу, чтобы его превосходительству стать впереди. Скромные обыватели послушно посторонились. С высоты горы было видно широченную полосу Волги, покрытой множеством судов и лодок. Вот на галерах оркестр заиграл марш похода. Раздался пушечный выстрел. Из Кремля тяжело ударил соборный колокол. Ему отозвались другие тяжкие колокола, потом малые. «Бу!» — ревели пушки. «Дон-дон!» — гудели большие колокола. «Дин-дон, дин-дон!» — перекликались мелкие. От галеры Тверь отделилась шлюпка желтым императорским штандартом и наискось к течению быстро пошла к берегу. Вот шлюпка остановилась у пристани. Оттуда донеслись густые звуки труп и литавр. Оглушительное «Ура!» сотрясло воздух, раскатилось далеко вокруг и медленно смолкло, сливаясь с эхом. С горы было видно, как государыня стала медленно всходить по лестнице. Пажи, осторожно шагая по ступеням, несли огромный шлейф ее белого платья. По обеим сторонам лестницы стояли семинаристы в белых одеяниях и в венках из полевых цветов. В поднятых руках они держали березовые ветви. Вот государыня взошла наверх и прошествовала мимо Шкуриных. Она двигалась, как всегда, безукоризненно прямо. По временам она поворачивалась вправо и влево, приветствуя толпу легким наклоном головы и поблескивая небольшой золотой короной, помещенной в середине ее высокой гладкой прически. По толпе проносились восклицания. «Голубушка наша! Матушка-государыня! Многое лето! Добро пожаловать к нам в Ярославль!» Неожиданно процессия остановилась, так что хвост ее не успел достигнуть верха лестницы. Некоторые придворные генералы, стоя на ступеньках, недовольно морщились. Алеша, сидевшему на руках у Шкурина, было видно, что государыня остановилась перед архиереем в блещущем драгоценностями саккосе и поцеловала крест, протянутый им. Далее процессия снова двинулась, на сей раз предшествуемая духовенством.